политике и дворцовых интригах, я разбираюсь как горд в храмовых гимнах. Да и откуда у девочки из обычной семьи, воспитанницы приюта, возьмутся подобные навыки? В высшей школе и академии, несмотря на обилие отпрысков знатных родов, студенты все же обучаются магии, нежели искусству коварства и борьбы за власть. Последние несколько веков корона при раздаче должностей придерживается правила ориентироваться не на происхождение, а на личные заслуги. Оттого Лыргал и процветает. Мне необходим маг, чувствующий себя в хитросплетении древних родов, как рыба в воде. И, к моему огромному сожалению, я знаю только одного такого мага. Наши отношения не заладились с первой встречи, и даже спустя 30 лет оставляют желать лучшего. Но сейчас не время вспоминать наши разногласия. Тряхнув головой, я создаю портал и выхожу в золотом районе Ирноса. Особняк рода Фарленов невелик. 3 этажа и центральная башенка с 4-гранным шпилем. Лишь знатоку сразу ясно, во сколько оценивается подобное здание эпохи становления Валейнов, облицованное неброским, бело-голубым и струэльским мрамором. Стоимость одной такой мраморной плитки равна месячному жалованию того же Солана — около 300 золотых. Госпожа Кариза Фарлен вполне могла бы продать родовое гнездо за баснословные деньги и до конца своих дней жить припеваючи. Вместо этого она предпочитает режим строгой экономии, служа обыкновенным целителем в доме презрения. У высокопоставленного отца ее единственного ребенка она наотрез отказалась взять даже монету. Я еще не упоминала, что свою непомерную гордость Далайн унаследовал от матери. Звонок у двери — музейная редкость. Колокольчик со шнурком, за который надо дернуть изо всех сил, дабы внутри дома раздался усиленный заклинанием мелодичный тихий звон. Служащих госпожа Фарлен не держит непосредством. Зато регулярно обновляет артефакты, защищающие здание от разрушения, тратя на эту половину своих доходов. Не стоит обвинять Дала в скупости или непочтительности к матери. Король Лыргала 1000 раз предлагал Каризе содержание, но всякий раз получал надменный ответ, что она не нуждается в подачках от короны. Поскольку эти двое чрезвычайно похожи, встревать между ними себе дороже. В лучшем случае услышишь много нелестного. В худшем и заклинанием получить можно. Родная кровь. Женщина, открывающая мне дверь, выглядит сошедшей с антикварных полотен дворцовой картинной галереи. Такая же сложная замысловатая прическа, старомодное платье в духе Дердана Блестящего, прямая, как палка, спина, витиеватые серьги в маленьких прозрачных мочках изящных ушей. Трудно представить, что ей почти 500 лет. 498, если быть точной. Выглядит госпожа Кариза моей ровесницей. Только я никогда не научусь с таким достоинством двигаться, снисходительно смотреть на собеседника сверху вниз, будучи ниже его на голову, разговаривать столь изысканно вежливо, что после пары слов, произнесенных музыкальным мягким голосом, хочется утопиться или удавиться от сознания своей сравнительной ничтожности. «Госпожа Алиэйра, светлого дня!» спохватывается госпожа Фарлен, приличие прежде всего. «Прошу вас, проходите. Позвольте предложить вам чашечку чая». «Светлого дня, госпожа Кариза!» Ответный поклон. «Благодарю вас с удовольствием. Хотя я терпеть не могу эту восточную моду на постоянное распитие непонятной коричневой жидкости из заваренных темных закорючек. Еще при этом и сопровождаемую разглагольствованиями на тему, насколько отличаются методы сбора чая с куста и как 3 первых листочка с веточки превосходят все остальное. Морс, сок, компот из плодов и ягод, даже вино в исключительных случаях. Это я понимаю. Но сушеные листья... Дальше следует неизменный ритуал. Идеально прибранная гостиная. Столик на колесиках. Чашки из такого тонкого фарфора, что их страшно взять в руки. Слава Всевышнему, что я маг. И мои пальцы не уступают в длине и чуткости пальцам родовитых особ. На этом общее заканчивается. Мои ладони вдвое крупнее нежных бело-розовых кукольных ручек госпожи Фарлен. И так деликатно держать невесомую чашечку, манерно отставив мизинчик, я не способна физически. Свои великолепные кисти мага Дал тоже унаследовал от матери, хотя внешне он очень похож на сертуга. Тонкокостный, темноволосый, поджарый и хищный. Госпожа же Кариза напоминает ласку, милейшего очаровательного зверька, в котором ты заподозришь хищника лишь тогда, когда он вцепится в горло своей жертве. Чтобы заговорить о деле, мне приходится выпить противный горчащий напиток. Никакого сахара, как можно? Это испортит вкус. Опасаясь, что сейчас мне предложат повторить. Однако госпожа Фарлен умна и прекрасно понимает, что мой визит вызван необходимостью. Чем я могу быть вам полезной, госпожа Алиэра? Ни дочка и ни Лера. Я безродная нахалка, сбившая ее мальчика с пути истинного. Не знаю, какие отношения связывали Каризу Фарлен с сертугом Валейном, но сына она любит люто. Никак, правда, эту любовь не выказывая. Ее сыночек должен был жениться на девушке благородных кровей, не уступающей ему в происхождении. Вместо этого еще в школе связался с, о ужас, дочерью простых людей, непостижимым образом получивший сильнейшую магию. Нет-нет, это вовсе не снобизм и не родовая спесь, лишь естественное беспокойство матери. Вдруг ее внуки станут бездарными? Нужна ваша консультация, госпожа Кариза. Время расшаркиваний истекло. Нравится моей свекрови или нет, я жена Далайна. И там, где речь идет о предполагаемой угрозе его жизни, лебезить не намерена. Сухо выкладываю цепочку моих рассуждений. Пропавший горд, убийство служащего, неизвестный замаскированный маг, отсутствие наследников, прерванный род Валейнов. Честно, жду, что меня сейчас окатят презрительными насмешками, как я связала исчезнувшего зверя и опасность для королей. «Хорошо, что вы пришли ко мне, госпожа Алиэра». Женщина отодвигает столик, выходит из комнаты, оставляя меня в недоумении. Возвращается она с потрепанным томиком, настолько древним, что пожелтевшие края страниц приняли очертания волн. «Летопись рода Фарлен. Никогда не думала, что придется открывать столь значимые семейные тайны вам». Выжидательно смотрю на нее. Своего происхождения я не стыжусь. Я — сбой в системе мироздания. Сильнейший маг, рожденный у пары обычных людей. Но не переживать по этому поводу, не оправдываться, не собираюсь. Я не враг вам, госпожа Алиэра, но и не друг. Слова звучат мягко, противоречия вкладываемому в них содержанию. Однако, раз уж так сложилось, готова сотрудничать. Почти 700 лет назад мой дядя, Расмус Фарлен, женился на Леоль Велар, дочери знатных родителей. Как члена семьи его посвятили в историю рода. Оказывается, у короля Анорига Валейна существовал старший брат, который отказался от своих прав на трон и основал новый род, приняв имя Альмонда Велара. Наследником Веларов в день совершеннолетия под большим секретом рассказывали тайну, после чего брали клятву, что они никогда не посягнут на корону. Хмыкаю. Лучше бы вообще забыли об общей крови. Такой соблазн. Меня одаривают взглядом, кто бы говорил. Госпожа Алиэйра, благородство — это не пустой звук. Велары никогда не стремились к власти, но в любом семействе, не без дурного горта. Младший брат Лиоль, Дастер Велар, узнав правду, позволил себе усомниться в справедливости решения предка. Случился страшный скандал. Под угрозой лишения наследства и родового имени Дастера заставили молчать. Однако он порвал с семьей и покинул Эрнос. Больше о нем ничего не слышали. В доме было запрещено произносить его имя. Сколько лет сейчас было бы Дастеру? Около 600. Даже если он еще жив, ему уже вряд ли нужна власть. Но если у него родился сын... Свекровь кусает тонкие губы. Еле заметно, с внутренней стороны. Только я судебный маг и привыкла при допросе подозреваемых обращать внимание на малейшие проявления нервозности. А потомки Расмуса и Лиоль? К сожалению, их брак был бездетен. Среди старой крови такое не редкость. Эта ветвь Веларов оборвалась. Значит, претендовать на трон могут лишь дети того самого Дастера, если опираться на факт, что Альмонд старше Анорига, а власть в Ларгале наследуют первенцы. Сделайте копию с листа книги, госпожа Алиэйра. Здесь краткое изложение рассказа дяди. Возможно, вам потребуются доказательства. Дотрагиваться до томика страшнее, чем до чашек. Ощущение, что сейчас он рассыплется у меня в руках. Книга древнее, чем династия Валейнов. Старше, чем Эрнос. Вся история Лергала, изложенная на хрупких страницах. Госпожа Алиэйра, можете мне поверить? Меньше всего в своей жизни я желала короны для своего ребенка. Никто не ожидал, что у наших близких отношений с его величеством в моем возрасте будут определенные последствия. Еще нелепее казалась мысль, что маг на 300 лет моложе меня умрет, не оставив других детей. Но самое невероятное то, что Сертук с его самолюбием признал незаконнорожденного сына наследником. В завещании не было ни слова про незаконность. Там было четко сказано: моего сына, Далайна Фарлена, по отцу Валейна. Зачем я это говорю? Чтобы снова вспомнить, как бесился Дал, когда понял, что отказаться от власти не удастся. Надеюсь, я не зря доверила вам семейные секреты, госпожа Алиэйра. Вы, я слышала, прекрасный дознаватель. Судебный маг. Есть разница. Дознаватель исполняет приказы. Судебный маг приказывает. Он может сам осмотреть место, снять следы, провести допрос, если сочтет это необходимым. Но его главная задача — связать воедино все разрозненные факты и раскрыть преступление. Так сделайте свою работу. В легком движении руки угадывается нетерпение. Госпожа Кариза, я выполню свою работу. Позволяю себе усмехнуться. Не как судебный маг, а как королева Лыргала. ибо защищать мужа — обязанность каждой жены. Благодарю вас за чай и ценные сведения. Она идет провожать меня, как велят приличия, напряженная и взволнованная, похожая на натянутую струну. Возможно ли, что после моего ухода госпожа Фарлен даст себе волю и станет ходить из угла в угол, заламывая руки? Упадет на кровать, зальется слезами? Или сядет, выпрямив спину, перебирать воспоминания? Всегда хотела спросить, любила ли она Сертуга? Что значил для нее их роман? Почему она оставила ребенка? Но скорее заговорит Горд, чем скажет правду эта утонченная и скованная условностями женщина. Всего хорошего, госпожа Кариза. Была рада видеть вас в добром здравии, госпожа Алиэйра. Шаг, и я на улице. Тихая мелодия колокольчика сопровождает хлопнувшую дверь. Свежий весенний воздух врывается в легкие, заставляя сделать вдох и выдох. Фух.